Глава вторая. Кто цепи гордости порвет, кто зверя и людей поймет, души всего Востока тот коснется. Здесь, в Камакуре, Будда в Камакуре. Они вошли в похожий на крепость вокзал, темный на исходе ночи. Электрические фонари горели только на товарном дворе, где производятся работы по крупным хлебным перевозкам Северной Индии. «Это работа дьяволов», — произнес лама и отпрянул назад, ошеломленный глубоким гулким мраком, мерцанием рельсов между бетонными платформами и переплетом ферм над головой. Он стоял в гигантском каменном зале, пол которого, казалось, был вымощен трупами, закутанными в саваны. Это были пассажиры третьего класса, взявшие билеты вечером и теперь спавшие в залах ожидания. Уроженцам Востока все часы в сутках кажутся одинаковыми, и пассажирское движение регулируется в соответствии с этим. «Сюда-то и приходят огненные повозки. За этой дыркой, — Ким показал на билетную кассу, — стоит человек, который даст тебе бумажку, чтобы доехать до Амбалы». «Но мы едем в Бенарес», — нетерпеливо возразил лама. «Все равно, пускай хоть в Бенарес. Скорей, она подходит. Возьми этот кошелек». Лама, менее привыкший к поездам, чем он утверждал, вздрогнул, когда поезд, отходивший в 3:25 утра на юг, с грохотом подошел к вокзалу. Спящие проснулись, и вокзал огласился шумом и криками, возгласами продавцов воды и сластей, окриками туземных полицейских и пронзительным визгом женщин, собиравших свои корзинки, своих детей и мужей. «Это поезд, только поезд. Сюда он не дойдет. Подожди». Изумленный необычайным простодушием ламы, который отдал ему кошелек полный рупий, Ким попросил билет до Амбалы и уплатил за него. Заспанный кассир ворча выкинул билет до ближайшей станции, расположенной на расстоянии 6 миль от Лахора. «Нет», — возразил с усмешкой Ким, рассмотрев билет. «С деревенскими эта штука, пожалуй, пройдет. Но я живу в Лахоре». «Ловко придумал Бабу. Теперь давай билет до Амбалы». Бабу, нахмурившись, выдал нужный билет. «Теперь другой, до Амритсара», — сказал Ким, не собиравшийся мотать деньги Махбуба Али на такое безрассудство, как плата за проезд до Амбалы. «Стоит столько-то, сдач столько-то. Я знаю все, что касается поездов. Ни один йоги так не нуждается в челе, как ты», — весело заявил он сбитому с толку лами. «Не будь меня, они вышвырнули бы тебя в Мьянмире. Проходи сюда. Пойдем». Он вернул деньги, оставив себе в качестве комиссионных, неизменных азиатских комиссионных, только по одной ане с каждой рупии, заплаченной за билет в Амбалу. Лама топтался у открытой двери переполненного вагона третьего класса. «Не лучше ли пойти пешком?» — нерешительно промолвил он. Дородный ремесленник сикх высунул наружу бородатое лицо. «Боится он, что ли? Не бойся. Помню, я сам раньше боялся поезда. Входи, эту штуку устроило правительство». «Я не боюсь», — сказал лама. «А у вас найдется место для двоих?» «Тут и для мыши места не хватит», — взвизгнула жена зажиточного земледельца Джата, индуистского вероисповедания, из богатого Джаландхарского округа. «В наших ночных поездах меньше порядка, чем в дневных, где очень строго соблюдается правило, требующее, чтобы мужчина и женщина сидели в разных вагонах». «О, мать моего сына, мы можем потесниться», — промолвил ее муж, человек в синей челме. «Возьми ребенка. Это, видишь ли, святой человек». «Я уж и так 77 свертков на руках держу. Может, пригласишь его сесть ко мне на колени? Бесстыдник! От мужчин только этого и дождешься!» Она огляделась кругом, ожидая сочувствия. Проститутка из Амритсара, сидевшая у окна, фыркнула из-под головного покрывала. «Входи, входи!» — крикнул жирный ростовщик-индус, собернутый в ткань счетной книгой под мышкой, и добавил с елейной улыбкой. «Надо быть добрым к беднякам!» «Ну да, за 7% в месяц под залог нерожденного теленка», — промолвил молодой солдат Догра, ехавший на юг в отпуск. Все рассмеялись. «Он пойдет до Бенареса?» — спросил лама. «Конечно! Иначе к чему нам ехать в нем? Ну входи, входи, а то останемся!» — кричал Ким. «Ну, лезь!» — промолвил земледелец, протягивая большую смуглую руку и втаскивая ламу. «Вот и ладно, отец!» «Но я сяду на полу. Сидеть на лавке противно уставу», — говорил лама. — К тому же у меня от этого затекают ноги. — Я говорю, — начал ростовщик, поджимая губы, — что нет ни одного праведного закона, которого мы не нарушили бы из-за этих поездов. К примеру, вот мы сидим здесь с людьми всех каст и племен. — Да и с самыми непристойными бесстыдницами, — промолвила его жена, хмурясь на девицу, строившую глазки молодому сипаю. «Я говорил, лучше бы нам ехать по тракту в повозке», — сказал муж, — «тогда бы мы и денег немного сберегли». «Ну да, чтобы за дорогу истратить на пищу вдвое больше того, что удалось бы сберечь. Об этом говорено и переговорено 10 000 раз». «Да, и еще 10 000 языков», — проворчал он. «Уж если нам, бедным женщинам, и поговорить нельзя, так пусть нам помогут боги». «Ох, он, кажется, из тех, что не должны смотреть на женщину и отвечать ей». Лама, связанный своим уставом, не обращал на нее ни малейшего внимания. «А ученик тоже из таких?» «Нет, мать», — выпалил Ким. «Если женщина красива, а главное, милосердна к голодному». «Хе-хе-хе, ответ нищего», — со смехом сказал Сик. «Сама виновата, сестра». Ким умоляюще сложил руки. «Куда ты едешь?» — спросила женщина, протягивая ему половину лепешки, вынутой из засаленного свертка. «До самого Бенареса». «Вы, должно быть, скоморохи», — предположил молодой солдат. «Не покажете ли нам какие-нибудь фокусы, чтобы скоротать время? Почему этот желтый человек не отвечает?» «Потому что он святой», — свысока произнес Ким. «И думает о вещах, которые для тебя сокрыты». «Это возможно. Мы, лутхиянские сикхи», — он раскатисто проговорил эти слова, — «не забиваем себе головы богословием. Мы сражаемся». «Сын моей сестры служит капралом в этом полку», — спокойно промолвил ремесленник сик. «В этом полку есть рота из догр». Солдат возрился на него, ибо догры другой касты, чем сикхи, а ростовщик захихикал. «Для меня все одинаковы», — сказала девица из Амритсара. «Этому можно поверить», — язвительно фыркнула жена земледельца. «Да нет же, но все, что служат Сиркару с оружием в руках, составляют братство, если можно так выразиться. Братство касты — это одно, но кроме этого...» Она робко огляделась кругом. «Есть узы полка, не правда ли?» «У меня брат в джадском полку», — сказал земледелец. «Догры — хорошие люди». «По крайней мере, сикхи твои держались такого мнения», — проговорил солдат, хмурясь на сидевшего в углу безмолвного старика. «Именно так думали твои сикхи, когда две наши роты пришли им на помощь в Ферзае-Катале. 8 афридийских знамен торчали тогда на гребне. С тех пор еще и 3 месяца не прошло». Он рассказал о военных действиях на границе, во время которых догрские роты лутхиянских сикхов хорошо себя показали. Амритсарская девица улыбнулась. Она понимала, что рассказчик стремится вызвать ее одобрение. «Увы», — произнесла жена земледельца, когда солдат кончил. «Значит, деревни их были сожжены, и маленькие дети остались без крова?» Они уродовали наших убитых. А после того, как мы, солдаты сикхского полка, проучили их, они заплатили большую дань. Вот как все это было. Это что? Не Амритсар ли? Да, и здесь прокалывают наши билеты, сказал ростовщик, шаря у себя за кушаком. Фонари бледнели при свете зари, когда контролер Метис начал обход. На востоке, где люди засовывают свои билеты во всякие необычные места, проверка билетов тянется долго. Ким показал свой билет, и ему велели выходить. «Но я еду в Амбалу», — заспорил он. «Я еду с этим святым человеком». «Можешь ехать хоть в Джаханам. Мне-то что? Этот билет только до Амритсара. Пошел вон!» Ким разразился потоком слез, уверяя, что лама ему отец и мать, что он, Ким, опора его преклонных лет, и что лама умрет без его помощи. Весь вагон упрашивал контролера смилостивиться. Особенное красноречие проявил ростовщик. Но контролер вытащил Кима на платформу. Лама моргал глазами. Он не в силах был понять, что происходит, а Ким еще громче рыдал за окном вагона. «Я очень беден. Отец мой умер, мать умерла. О, милостивцы, если я здесь останусь, кто будет ухаживать за этим стариком?» «Что? Что это такое?» — повторял лама. «Он должен ехать в Бенарец, он должен ехать со мною вместе. Он мой чела. Если нужно платить деньги...» «О, замолчи!» — прошептал Ким. «Разве мы раджи, чтобы швыряться добрым серебром, когда люди вокруг так добры?» Амритсарская девица вышла, захватив свои свертки, и Ким устремил на нее внимательный взор. Он знал, что подобные женщины обычно щедры. «Билет! Маленький билетик до Амбалы! О, разбивающие сердца!» Она рассмеялась. «Неужели и ты не милосердна?» «Святой человек пришел с севера?» «Он пришел издалека, с самого далекого севера, с гор!» — воскликнул Ким. «Теперь на севере снег лежит в горах между соснами». «Мать моя была родом из Кулу. Возьми себе билет. Попроси его благословить меня». 10 000 благословений!» — завизжал Ким. «О, святой человек! Женщина подала нам милостыню, женщина с золотым сердцем, так что я смогу уехать вместе с тобой. Побегу за билетом». Девица взглянула на ламу, который машинально вышел на платформу вслед за Кимом. Он наклонил голову, чтобы не смотреть на нее, и забормотал что-то по-тибетски, когда она уходила с толпой. «Легко добывают, легко и тратят», — ядовито проговорила жена земледельца. «Она приобрела заслугу», — возразил лама. «Наверное, это была монахиня». «В одном Амритсаре 10 000 таких монахинь. Иди обратно, старик. Не то поезд уйдет без тебя!» — прокричал ростовщик. «Хватило не только на билет, но и на чуточку пищи», — сообщил Ким, прыгая на свое место. «Теперь ешь, святой человек. Гляди, день наступает».